Глава 9. Открыла глаза и смотрю в потолок. Люстра. Хрустальные капли с золотыми вкраплениями. Кто придумал повесить в спальне люстру? Ответ напрашивается сам по себе. Благородный лорд Хам. Но Хам недальновидный. Люстра, конечно, не столь огромна, как в приемном зале, но все же висит прямо над кроватью. И железные завитушки... Рухнет она на меня. К тому есть все предрасположения. Мне себя жалко. Вот в своей квартире я бы ни за что не повесила так люстру. А это висит. Подозрительно и опасно. Хрусталь на солнышке играет, раскидывая блики по комнате. Все это великолепие у меня над головой. И вообще, кто люстру над головой вешает? Снова же ответ очевиден. Я, в отличие от лорда благородного, все же еще и благоразумная. Хотя моя благоразумность очень подозрительна. Не фобия ли это? А как тут всяким страхом и глубоким подозрением не развиться, если у меня после произошедшего на все один взгляд, можно ли меня этим убить? Так вот, этой красивейшей люстрой убить меня можно, по крайней мере, покалечить. Я торопливо спрыгнула с постели и, упершись руками в деревянную бочину, попыталась двинуть кровать. Вон туда бы, в уголочек. Из окна не видно, и люстры в опасной близости нет. Да кто же такие кровати делает? Непередвигательные. У меня и руки вспотели, и дышало, как паровоз, а легкие, словно меха. Вдох-выдох, вдох-выдох. Похоже, одной мне здесь не справиться. «Наэль!» Тишина. Оглянувшись, увидела серебряный колокольчик на тумбочке и позвонила. Горничная заглянула через пару минут. Глаза на секунду стали удивленными. Я сидела рядом с кроватью, сложив ноги в позе лотоса, и в глубокой задумчивости созерцала люстру. «Леди! Леди Дилора!» Тихо позвала Наэль. «Ты это видишь?» Я указала на чудо осветительной техники. Горничная кивнула, но признаков понимания в глазах не появилось. Пришлось объяснить. «Вот если она вдруг упадет...» «С чего бы ей падать?» Наэль подошла ко мне и задрала голову вверх. Хотя долю сомнения я в ее лице и увидела, но продолжила. «Обязательно упадет!» «Наэль, ввиду того, что кто-то очень сильно хочет от меня избавиться, эта люстра – первое, что должно на меня упасть». Наэль посмотрела на меня, на люстру, и мне показалось, вот-вот у виска покрутит. «Вы как себя чувствуете?» «Прекрасно!» – спокойно отрапортовала я и встала. Показала Наэль на кровать. «Задвигаем мое спальное место в угол, и мне спокойнее». И люстра будет целее. Наэль открыла рот. Молчать и двигать. Горничная закрыла рот и уперлась в кровать руками. Уже через 10 минут мы стояли уставшие, тяжело дышавшие, но сдвинувшие кровать в угол. И лично я была очень довольна. Вот и замечательно, пропела с хрипотцой от усталости. Теперь завтрак и... «Милорд запретил вам выходить из дому под страхом приковать к этой самой кровати», – буркнула Наэль. «Это я помню», – нахмурилась я, вспоминая вчерашние дикие метания моего озверевшего супруга по комнате. «Он мне слова не дал сказать. Резкие жесты и яростный блеск темных глаз больше напоминали дикое животное». Из глаз моего герцога летели молнии, и, кстати, он меня пообещал своими руками удушить, если я покину его дом, ну или приковать. «Своенравная дура!» прозвучала не просто оскорбительно, но до слез обидно. Я очень хотела сказать супругу, как он не прав, но горечь встала комом в горле, а он ушел, хлобыстнув напоследок дверью так, что штукатурка отлетела. Я, оскорбленная, даже к ужину не спустилась. Хотя ко мне дважды прибегали перепуганные поварята. Я гордо отказывалась есть с милордом, сама ярость. И вообще, нужно уметь с женщинами разговаривать, а не кричать. Мне, кстати, обиднее. Это меня чуть не убили. Вернее, чуть не затоптали. Меня пожалеть нужно. От горечи произошедшего, от страха близкой смерти и полного разногласия с супругом я готова была разрыдаться. Но вместо этого разозлилась. Лорд, сама грубость, явно знать не знал о взаимопонимании и терпении. И как умудрился до меня 5 раз жениться? Да, а еще о погибших женах. Что делал мой супруг в том самом переулке в момент моей почти гибели? Очень бы мне хотелось узнать. Мне вообще много всего узнать хотелось. Куда пропала колдовская книга Дель? Что девушка делала в спальне короля? Что за зелье было в ее руках? Какое колдовство пообещала она милорду Сиварду за собственное спасение? И почему она пошла на сделку с этим хамом? Возможно, таким образом она пыталась снова попасть в замок. Все же, будучи леди Сивард, это становилось намного проще. Но что так тянуло Дель в королевскую семью? Уж не ее ли колдовская книга? А если так, то мне все непременно нужно попасть в королевский замок и пройти по следам молодой колдуньи. А как мы найдем ее следы? Я покосилась на Наэль. У кого здесь звериное чутье? Вот и испробуем. Но милорд же не запрещал мне выезжать, хитро подмигнула я горничной. Приготовь завтрак и прикажи подогнать нам карету. Мы едем. Куда? Моя идея явно не нравилась Наэль. Ее звериное чутье подсказывало, что ничего хорошего из моей затеи выйти не может. Королю, без тени иронии, выпалила я. Хочу собственными глазами видеть предмет прелюбодеяния и сильной охоты Делоры. С укором посмотрела на опешившую Наэль. Ты же сама сказала, его видеть нужно. Ответить на это горничной было нечего, и она, тяжко вздохнув, начала помогать мне одеваться. Только последнюю пуговицу на платье застегнула, как в покое без стука вошли. Вернее, вошел мой очень хмурый и чрезвычайно серьезный супруг. «Наэль, покиньте комнату», – приказал, грозно сверкнув на горничную темными глазами. Та покосилась на меня и испуганно бросилась вон. Я не смотрела на лорда, делая вид, что вся занята собой. Стояла напротив зеркала и пялилась на свое отражение, высматривая очередное платье, одно из погибших супружниц герцога, синее с белым воротничком. «Что вы себе позволяете?» – гневно спросил у меня супруг. «Ого! Герцог, я в ярости, снизошел до диалога. Поздно, я затаила обиду и говорить с ним не желала». «И вообще, вы разве вчера мне еще не все высказали?» Так я подумала, но вслух ничего не сказала. Ведь брат короля здесь он. А я простая девушка из скромной семьи, да еще и колдунья. Меня последнее очень напрягало. Потому я старалась держаться и не показывать ни гнева, ни раздражения из-за поведения мужа, а то снова что-нибудь вспыхнет. Элден быстрым шагом пересек комнату. Встал мне за спину. Тяжелый взгляд из-под насупленных бровей уставился на мое отражение. Появилось странное, до этого момента неизведанное чувство, словно огромная тень нависла над моим телом. Пропали в ней очертания комнаты, и даже дышать стало трудно. Ладони герцога легли на мои плечи, касаясь горячими пальцами обнаженной кожи. Я вся напряглась. «Я приказал вам не покидать особняка», – шепнул зловеще тихо, твердые пальцы начали сжиматься. «Вы плохо понимаете всю серьезность происходящего?» Казалось, у меня сейчас ключица затрещит. «Вы что творите, Дель?» «Что я творю?» «Вдох-выдох, я держусь». Герцог сжал мое плечо еще сильнее. Вторая ладонь чуть приподнялась, ложась на шею. Это было жуткое и завораживающее зрелище. В темном отражении я, бледная, с едва сдерживающимся на устах крики о помощи, и крупная фигура герцога, тенью заполняющего все пространство комнатного зеркала. На моей белой коже длинные жилистые пальцы. Они привыкли держать в себе мушкет, арбалет, любое оружие, но только не дарить нежность женщинам. И сейчас он даже не вкладывал силы, но я готова была закричать от боли. Герцог смотрел на мое отражение, в мое лицо, и ни один мускул его лица не дрогнул. Зато дрогнула рука, пальцы, сжимающие шею, уже не давили, а просто скользили по ней. А у меня сердце ухнуло вниз и подскочило вверх. Подушечки его пальцев достигли мочки, обошли ее и нырнули в волосы. Вторая рука все так же находилась на плече, но уже более мягко, скорее гладя кожу, чем сжимая. Герцог склонился ко мне, обдавая затылок горячим дыханием. «Ну уж нет! Он что, думает, можно сначала оскорбить меня, накричать, попытаться сломать, удушить, а потом...» Коронный удар по ноге, но уже каблуком, заставил моего супруга от неожиданности разжать пальцы и выпустить меня из рук. Вот так-то. А я еще и по другому месту съездить могу. Пока он на шаг отступил, я рывком повернулась. Моя шея ощутимо болела от изначальных нежных прикосновений обнаглевшего лорда. «Не смейте, никогда не смейте причинять мне боль!» — выкрикнула отчаянно зло, прекрасно понимая, что сила на его стороне. А как активировать защиту собственной магии, я знать не знала. Начала панически озираться, видя, как лицо лорда медленно покрывается пятнами. «Это кто учил вас так с женщинами обращаться?» «Вы женщина, да вы ходячее недоразумение!» — выплюнул, свирепо на меня глядя. «Хам!» – возвестила я. И, наконец, нашла, чем обороняться. Красивая такая, витиеватая кочерга, стоящая у резного камина. Одним прыжком я оказалась рядом, схватила ее и приняла оборонительную позицию. «Что вы делали в том переулке?» – сощурила я глаза. «Супруг такой прыти от меня не ожидал. Отпустите кочергу, Дель!» «Сейчас же!» – хмыкнула я, обходя лорда стороной. «Вы не ответили на мой вопрос, сударь!» Кочергой в него ткнула, оставляя на камзоле грязное пятно, и тут же отпрыгнула в сторону. «А из меня неплохая фехтовальщица могла выйти. Зря я в театральный пошла. Нужно было в большой спорт податься. Сейчас бы и за себя постоять могла. А то приходится обороняться тем, что под руку попадается». «Я был там по делам», – запнулся муж, отступая от меня, – «государственным». «А подробнее?» – супруг начал выходить из себя. «Дель, вы суете нос не в свои дела». «Я поудобнее взяла кочергу». «Да что вы говорите? То есть меня пытается снести парочка бешеных лошадок? И тут вы, собственной персоной, во всем величии, и вы меня уверяете, что моя вполне нечаянная смерть не мое дело?» Элден побледнел, на хмуром лице заиграли желваки. Он зверел на глазах. «Вы не погибли!» – рявкнул так, что зеркало жалобно звякнуло. «Ага, а вы сделали все, чтобы погибло!» – оскалилась я. «Сейчас же! Мы женщины из русских селений, то есть я очень живучая». Он спрятал руки за спину и очень медленно по слогам сказал мне: «Если вы считаете, что это я подстроил, то зря. Я уже говорил, по мне, так лучше вас собственными руками». Вот значит, зачем он руки за спину убрал. Непроизвольно тянутся к моему горлу, однако... «Если бы вы меня своими руками, то вас бы обвинили в смерти шестой жены. А так, вроде вы и не при делах. Снова. Ведь так вы обставляли все дела с бывшими женами. Вы маньяк, герцог Сивард. А про себя подумала, что надо бы и правду узнать, что случилось с моими предшественницами. Лорд прикрыл глаза и, мне показалось, немного покачнулся. «Черти бы побрали наш с вами договор!» – прошипел в ярости. Я вся вслух обратилась. «Ну, давай, хоть намекни мне, о чем вы там договаривались, Дель?» «Хотя, если учитывать, что вы свою половину договора не выполнили», – продолжил он, обдав меня холодом темных глаз. А я сгорала от нетерпения. «Ну, ну!» Мой несловоохотливый супруг внимательно смотрел на меня, а потом развернулся на каблуках и направился к выходу. У меня чуть зубы не заскрипели от досады. Но мой лорд вдруг остановился, повернулся ко мне и улыбнулся во все свое великосветское лицо. «Любезная моя Дель», – произнес голосом, полным сиропной желчи. «Я подумал, вы совершенно правы оставлять вас дома одну, высшая степень пренебрежения». Я чуть кочергу из рук не выронила. Такая быстрая перемена в поведении герцога более чем настораживала. Что это мой супруг надумал? «Я возьму вас с собой. Вы же хотели, чтобы за вами присматривали. Вот». И прямо такой весь обаятельный стал. Видите, какой я заботливый. Кочерга все-таки выпала из моих рук. Жалобно звякнула о паркетный пол. «Куда это? Можно поинтересоваться?» «С удовольствием!» – гаркнула моя дрожайшая вторая половина. «В горы!» Мне стало трудно дышать. «Зачем в горы? В какие горы? Я жить хочу!» До нас дошли сведения, что в Северном Предгорье прячется отряд оборотов. Возможно, что среди них есть кто-то, причастный к исчезновению герцога Вларда. Мой отряд направляется за ними, а вы отправляетесь с нами. Но... Глаза его хищно блеснули. Вы будете сидеть в военном экипаже под присмотром стража. Так и мне спокойнее, и вам. Я стояла, прижав руки к груди, боялась дышать. Мозг работал панически быстро. Так, горы, оборотки. Там от меня легче всего избавиться. А что, вариантов масса. Карета перевернулась, я со скалы упала по неосторожности. Нечаянно оборотки загрызли. Да в конце концов, шальная стрела. Я вижу, вы побледнели, Дель. Мой супруг был само лучезарное солнце. Не бойтесь, все будет чинно и благородно с моей стороны. Еще бы. Я вот вижу прямо свои чинные и благородные похороны. В белых тапочках выдохнула, пораженная собственной фантазией. Взгляд Элдена стал настороженным. «Что с этими белыми тапочками не так-то? Вы уже дважды их при мне упоминаете». «Все с ними не так», – чуть не плача, – выдала я. Лорд Элден нахмурился. «Выезд через час. Возьмите с собой плащ, в горах прохладно и неизвестно, сколько мы там пробудем». Смерил меня ледяным взглядом и вышел.